Глава вторая. А поутру они проснулись. Виктор Федорчук, Олег Ицкович и Степан Матвеев, Амстердам, 1 января 2010 года. «Дри, твей, эйн, хэлюкех ноу яр! Хэппи нью йер!» «Три, два, один, с Новым годом» по-голландски, «с Новым годом» по-английски. «Чирс!» Ицкович чокнулся пластмассовым стаканчиком с прохожим в шапке Санта-Клауса. «Чирс! Ваше здоровье» по-английски. «Санты!» «Ваше здоровье» по-французски. С незнакомыми дамами Федорчук предпочитал чокаться по-французски. «С Новым годом!» Бокалы всех троих поднялись почти одновременно. «Блин!» — сказал Ицкович. «Вот нате вам, дожили, на дворе 2010 год». А в школе я был уверен, что и 2000-е чистая фантастика. «Отце добре», — поддержал его Федорчук. «Ось за це треба ше трохи выпыты. И не отце из воды, а шо-нибудь мецнейше, алис за відсутність гербовой». Он разлил по стаканчикам остатки шампанского и, заговорщицки подмигнув, поставил бутылку на асфальт. Степан уже поднес бокал к губам, но Виктор предостерегающе поднял указательный палец. «Господа!» Он забыл про свою наигранную хохляцкость, и осталась от нее только настоящая украинская «г», которая для русского уха скорее все-таки «х». «Я предлагаю выпить за то, чтоб мы еще не раз могли удивиться таким вещам. Короче говоря, я пью за то, чтоб мы также вместе встретили 2020-й, 2030-й и так далее. Чем больше, тем лучше. Как там говорится, чтобы елось и пилось? Чтоб хотелось и моглось!» Закончили хором Степан с Олегом, и почти синхронно опорожнили свои пластиковые бокалы. И словно в подтверждение тоста какая-то местная барышня в розовой пушистой курточке чмокнула Ицковича в щеку. Тот сразу же просиял и, провожая Фемину пытливым взглядом, вытряхнул в себя последние капли холодной золотистой жидкости. С сожалением посмотрев на пустую емкость, он быстро оглянулся по сторонам и достал из кармана плаща початую бутылку виски. «По чуть-чуть?» И, получив утвердительную улыбку одного и кивок второго, разлил по стаканчикам жидкость цвета некрепкого чая. «Так», — начал он с напускной серьезностью, — «у кого-нибудь есть что-нибудь алкогольное? Нет? Так я и знал. Где продолжим? У меня в номере или есть другие предложения?» И устремил указательный палец в пространство между Матвеевым и Федорчуком. «Ща будем пить глинтвейн однозначно», — заявил Степан. «Чтобы в Амстердаме в новогоднюю ночь не выпить глинтвейна, это, знаете ли...» Вообще-то профессор Матвеев считался весьма серьезным математиком. Во всяком случае, так думали те, кто собрался на его научный бенефис в Утрехтском университете. Однако со старыми друзьями, да еще и на воле, он был способен на многое, о чем и сам успел забыть. «Як еще там глинтвейн?» Вернулся к своему амплуа серьезный киевский предприниматель Виктор Иванович Федорчук. «Не треба нам глинтвейну, треба горилки, як найбільше!» «Алкаши!» — констатировал Матвеев, похохатывая. «Предлагаю компромисс. Шампанское много!» Но шампанского на площади Нью-Маркт не нашлось. То ли раскупили уже, то ли еще что. Вот глинтвейн был всякий разный, хоть залейся. И глинтвейн со взбитыми сливками, и глинтвейн с кофе, и кофе с глинтвейном. Но справедливости ради следовало признать, был и просто кофе, без глинтвейна. Шампанское же, судя по всему, опытные горожане несли с собой. Друзья вот тоже озаботились, но... «У меня в номере есть шампанское», — сообщил с ехидной усмешкой Виктор. «Две бутылки». Федорчук и всегда-то был запасливым, а уж тем более после того, как переехал из Белокаменной в Харьков, оттуда в мать городов русских и перешел на ридну мову, став щирым казаком, и отпустив висячие в уса, достойные самого Тараса Шевченко. Хорошо оселедец на голове не завел. «Так», — сказал Матвеев. «Ты?» — добавил Ицкович, в упор посмотрев на хохла. «А что, че у вас нема?» — удивился Федорчук, посмотрев на них наивными до издевательства глазами. Ответ последовал радикальный. Русские с евреем подхватили под белорученьки оставшегося в меньшинстве сведомого громадянина и потащили к гостинице «Амбассада», что на берегу одного из многочисленных местных с труднопроизносимыми названиями каналов, в номер на третьем этаже. Сразу за площадью праздничная толпа, не исчезнув совсем, значительно поредела. Многоголосый гул пропал, остались отдельные голоса на местном, французском, английском и немецком языках. Ближе к каналу какой-то женский голос недовольно верещал по-русски. «Я же тебе говорила, быстрее надо. А то успеем, успеем. Ну и где этот твой фейерверк, я тебя спрашиваю?» Немножко фейерверков здесь было. Периодически с обоих берегов канала в небо с шипением взлетали ракеты и с громким треском рассыпались над крышами разноцветными искрами. Ругающаяся по-русски парочка осталась позади на набережной. Ицкович, несмотря на выпитое, уже начал поеживаться в своем не слишком подходящем для такой погоды плащике. С канала тянуло холодом, хотя снега почти не было. Так чуть-чуть и кое-где, но зато на деревьях, скамейках, бортах барж и катеров везде лед. «Так», — твердо заявил Олег, останавливая компанию на пороге открытого питейного заведения. «Или мы сейчас зайдем, или я дам дуба». «Ни в коем случае», — заявил Матвеев, обнимая Олега за плечи и делая длинный выдох прямо в лицо. «Мы не дадим тебе погибнуть, цыц. Мы согреем тебя своим дыханием». «Не дыши на меня, от тебя перегаром несет», — отмахнулся Олег. «Ну, по полтинничку и вперед». «Нет», — заявил на это с самым серьезным видом Федорчук. «На это я пойти никак не могу», — и, оценив выражение лица Олега, добавил с хохотком. «По 150». Он не запомнил сна, но что-то ему снилось, и это что-то было приятное, потому что ощущал он себя сейчас выспавшимся и отдохнувшим. Открыв глаза и потянувшись, отбросил одеяло и с улыбкой встал с кровати, но улыбка продержалась недолго. Судя по всему, он здорово вчера погулял. Можно сказать, даже чересчур здорово, если умудрился влезть в чужие трусы. Трусы были странные, белые, шелковые, длинные почти до колен. Разумеется, он в жизни такие не носил, и вообще они выглядели какими-то... Чем это я занимался вчера? Нет, в постели вроде бы больше никого нет. Или она уже ушла? Кто? Бред. Пить вредно, а много пить вредно вдвойне. Теперь следовало сообразить, где здесь дверь в туалет. Дверь, разумеется, нашлась, вот только... Уже завершив исполнение неотменяемой перед организмом обязанности, он понял, что туалетная комната в его номере разительно изменилась. Пропала душевая кабина, вместо нее большая ванна прямо посреди комнаты. Или так и задумано. Но как ради бога я этого не заметил вчера? Ведь, кажется, принимал душ. Нет, точно принимал. Или все-таки стоял прямо в ванне? Чушь какая-то. Надо будет узнать на ресепшене, что это значит и вообще с какой стати. Это мой номер? Кстати, а где телевизор? И этого нет. Прямо как у Булгакова, чего не спросишь, того и нет. И как там у классика было дальше? Совсем вылетело из головы. А вот, радио. Какого черта? Что это за убожество? Не ретро даже, а ископаемое какое-то. Ну нет, один раз единственный канал, и тот по-голландски. Ни одного знакомого слова. А нет, вот кто-то по-французски. Хочет воспользоваться случаем передать наилучшие поздравления. А, черт, пошел голландский перевод. Так он ничего из этих новостей узнать и не смог. А между тем, было бы любопытно услышать, а еще лучше увидеть, что происходит за стенами гостиницы утром 1 января 2010 года. А что там, кстати, происходит? Он подошел к окну, отодвинул занавески, в комнате стало светлее. Улица была непривычно пуста. Авто почти нет, а которые есть какие-то... не такие. Откуда-то издали доносились гудки клаксонов и цокот копыт лошади, тянущей телегу с какими-то ящиками. «Экологи, мать их! Как там все-таки было написано в «Мастере и Маргарите»? Это важно, вот только почему? Улица, что с ней не так? Велосипеды есть, но какие-то неправильные. И опять же, автомобили. А ведь вчера были нормальные и много. Не бывает так, чтобы напротив большой гостиницы после новогодней ночи все свободное пространство не заставлено машинами. Просто не бывает. И повозка». Такую телегу он совершенно очевидно видел в Амстердаме впервые, разве что на старых черно-белых фотографиях. Блин, что было у Булгакова? Это важно. Важно и еще раз важно. Стоп. А кто он сам? Как его зовут? Имя? Ким ту ештес? Кто ты такой по-польски? Where you came from? Откуда ты по-английски? Действительно, откуда? Секунду. А на каком он, собственно, языке думает? Вторая фраза явно английская, тут и к доктору не ходи, а первая... По-польски? Но откуда он знает польский? Как откуда? От матери, она ему еще пела колыбельную. А, котки 2, шаро буре обе 2. А, два котика, серо-бурые два котика, по-польски. Польская колыбельная песня. Чушь какая. Мать ему пела, шел отряд по бережку, шел издалека. А откуда он знает английский? Ну как откуда? Из школы, конечно. Мистер Макфарлейн от литературы так и говорил: «Юные джентльмены, вы должны так владеть вашим родным языком, чтобы Шекспиру не было стыдно за своих потомков». Родным? Русский язык велик и могуч, кто это сказал? Так какой язык ему родной? Кто его мать? Кто его отец? Когда он родился? С какого момента он вообще себя помнит? Да, конечно, с 3 лет. Первое воспоминание в его жизни — день рождения. Торт с 3 свечками. Он их задул с 3-го раза. Мама поцеловала его в лоб, и все были какими-то взволнованными. Мама, папа, дядя Конрад и остальные. Потом он понял, в чем было дело. Именно в тот день началась Великая война. А еще через 3 года его 6-й день рождения тоже вышел грустным. Мама все время вытирала слезы, потому что в Бельгии погиб дядя Конрад, польский эмигрант. Он служил во французской армии и был убит где-то при Пашендейле прямым попаданием немецкого снаряда в штабной блиндаж. Нет, это какая-то шизофрения. Он родился в день запуска первого спутника, 4 октября 1957 года. Его даже хотели назвать спутником, но назвали, как и собирались, Степаном в честь дедушки Степана Игнатьевича, погибшего под Минском в 41-м. Его зовут Степан Никитич Матвеев. Да, именно так. А кто же такой тогда Майкл? Да ведь это его самого так зовут. Майкл Мэтью Гринвуд, сын сэра Эрнеста Гринвуда и леди Сабины Гринвуд в девичестве Лисовской, которую уже женой отец привез с собой из Франции. Свое второе имя Мэтью он получил в честь прадеда, героя восстания против царя Матеуша Лисовского, повешенного русскими в Варшаве. Нет, главное не это. Главное, какое на дворе число. Самое смешное или грустное — тут уж каждый волен решать сам, заключалось в том, что кем бы он ни был, Степаном или Майклом, он знал ответ на свой последний вопрос. 1 января 1936 года. Олег Ицкович, 1 января 1936 года. «Майн Гот, гет, смер бесшисен». Ицкович хотел было поднять голову, но острая боль в висках заставила вновь опустить ее на подушку. «Варум хаби их нурсек тун коньяк цусамен гетрункен?» «Боже мой, как мне хреново! Но зачем я мешал вчера коньяк с шампанским?» По-немецки. Вот про коньяк и шампанское он помнил точно. Но совершенно непонятно, зачем он вообще пил шампанское. От шампанского у Олега обычно случалось изжога и еще пузырьки, когда пьешь, в нос шибают. «Кретин!» «Ну, где-то так и есть, потому что если головы нет, то уже и не будет». А плохо ему было так, что не хотелось жить, типа «мама, роди меня обратно». Однако, когда тебе за 50, а твоей маман недавно исполнилось 90, такие просьбы звучат несколько претенциозно. Мысль эта, как ни странно, придала сил, и, плавно перевалив свое тело налево, Олег открыл глаза. В комнате царила полумгла, и это было хорошо. Но зато и совершенно не понять, который нынче час. Свет с улицы едва пробивался сквозь зашторенные окна, и означать это могло одно из двух. Или еще рано, или шторы хорошие, в смысле плотные. Впрочем, возможен был, как тут же подумалось, и еще один вариант. Низкая облачность, что для Амстердама вполне нормально. Но не мог же он в самом деле проспать сутки. «Амстердам?» Вяло удивился Ицкович, аккуратно, чтобы не потревожить больную голову, вытягивая из черной пачки сигарету жетан. Закуривать лежа не слишком удобно, но он с этим все-таки справился и начал уже обдумывать следующий этап операции — бросок на длину руки. На прикроватном столике стояла серебряная фляжка с коньяком и несколько глотков. «Вас гетап!» «Что за хня?» по-немецки. Ицкович с сомнением смотрел на поспешно выдернутую изо рта сигарету. Сигарета дымилась. Дым щекотал ноздри, а вкус ощущался во рту, но... Он не курит 2, нет, кажется, уже 3 года. И даже тогда, когда смолил по 2 пачки в день, это был никак не французский жетан без фильтра. И вообще, что за бред? Откуда взялась эта долбаная фляга, если должен быть флакон с виски Чивас Ригал? Олег все-таки сел на кровати и, по инерции, в очередной раз затянувшись, взял со столика флягу. Сосуд понравился, несмотря на текущее, не вполне адекватное состояние доктора Ицковича. Это было правильное вместилище для правильных мужских напитков. И содержание таки да, булькало где-то в серебряном внутри. так что фляжка оказалась даже лучше, чем ему сразу показалось. Но мысли начали приобретать некое подобие четкости, только когда он добил весь оставшийся коньяк и закурил вторую сигарету. Итак, вчера утром он был в Брюгге. Это Ицкович вспомнил сейчас совершенно определенно. Уже хорошо. И что же я делал в Брюгге? Ох, ну да. Ох, и еще раз ох. Вот ведь старый кобель. Впрочем, не ошибается тот, кто ничего не делает. Разумеется, ему не следовало ехать в Брюгге, и уж тем более не нужно было встречаться с Ларисой. Но черт попутал, и вышло, в общем, неплохо. У Лары как раз муж оказался в отъезде. Но это можно оставить за скобками, потому что к делу очевидным образом не относятся. Что было после? Вот в чем состоит великий датский вопрос. Хм. А после он, кажется, ехал в поезде и... Точно. Он ехал в поезде, и рядом с ним сидела совершенно очаровательная девушка. Мулатка с очень красивыми вьющимися волосами, похожая чем-то на Фани Ардан. И эта Фани Ардан, представьте, читала чеховскую «Чайку» на французском языке. Французский Олег знал с 5-го на 10-е, но ему вполне хватило испанского, а разговорились они в конце концов по-английски, но где-то в середине разговора Ицкович вдруг понял, что, как мужчина, он эту прелесть уже не интересует. Закрывая лавочку, менш. Человек, мужчина, идиш. С этим трудно было не согласиться, однако к этому совершенно невозможно было привыкнуть. Но факт, заинтересовать теперь он мог разве что 40-летнюю Ларису да свою жену, увы. Вон даже Татьяна предпочитает иметь его в друзьях. И, в общем-то, по-своему права. Ладно, проехали. Поезд, что дальше? Дальше? Черт, ну конечно же. Вот теперь все встало на свои места. Степа и Витя. Они встретились днем, как и договаривались. Пообедали вместе, потом погуляли, хотя погода была, мягко выражаясь, не май месяц. Но к вечеру распогодилось, и они поехали на площадь, как ее Грасмаркт. Нет, Грасмаркт — это в Брюгге, кажется. А они пошли на... Ньювмаркт. Ага, шампанское, то да сё, потом... Потом пошли было в гостиницу, чтобы добавить, но по пути им попался полупустой бар, и там они добавили. И, судя по всему, хорошо добавили, потому что... Ицкович даже вспотел при воспоминании о том, что случилось потом. Идиот. Видимо, он действительно много выпил. Да и несколько дней перед этим, практически с католического Рождества, сначала с коллегой в Брюсселе, потом с одним почти родственником в Антверпене, а еще потом с Ларкой, еще это шампанское. Вероятно, был уже второй час ночи, когда он окончательно размяк и начал рассказывать друзьям то, что никогда никому не рассказывал. А тут понесло. Бах, понимаешь, навеял или общее помутнение случилось, но он им все выложил и про то, как выбирался из Паттона, и про то, как ползал обалдевшим от хлорофоса тараканом вдоль сорванной взрывом гусеницы, никак не понимая, что должен делать. И как вспомнил, наконец, о водителе и полез внутрь. Очнулся тогда Олег только в госпитале, куда его перетащили вертушкой прямо с поля боя. Пуля в правом плече, закрытая черепно-мозговая травма, сломанная в лодыжке нога и еще два ребра, но это был уже и вовсе пустяк. Потом все вроде бы зажило, но... На восстановление он попал в реабилитационный госпиталь Левенштайн, и там старый румын, нейропсихолог, защитивший в свое время диссертацию в Москве у самого Лурия, сказал ему без обиняков «или-или». Как бог даст, так и будет. Клиника закрытых черепно-мозговых травм изучена плохо. Возможно, память восстановится, а возможно и нет. Может быть, ты снова начнешь нормально читать и будешь спать по ночам, но гарантировать тебе это никто не сможет. Ицкович пробыл в госпитале 3 месяца. Он не только полностью восстановился, но и сумел заморочить голову самой красивой врачихи в Левенштайне и в конце концов на ней женился. А то, что Грейс Болицки была знойной латино из Уругвая, о местонахождении которого у Олега в то время имелись лишь очень смутные подозрения, только добавляло остроты чувствам. Но докторскую диссертацию он написал именно по закрытым черепно-мозговым травмам и через 11 лет после ранения заменил старика Шульмана, став вместо него главным психологом госпиталя. Однако же какой бес тянул его за язык рассказывать все это тому же Степе, который ведь их с Витькой своей болью не грузит? 3 года назад погибла жена Матвеева Наташа. Погибло глупо, но по-умному такие вещи и не случаются. Пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе, проехав на красный свет. Не в Москве и не в Мухосранске. В цивилизованной Англии, в городе Лондоне, не так давно считавшемся столицей мира. Вот тогда, на похоронах Наташи, они и собрались вместе в последний раз. Ицкович чисто машинально снова потянулся к пачке сигарет, но вовремя себя отдернул. Сорваться хочешь?» Он встал с кровати и хотел было пойти посмотреть, что есть выпить в мини-баре, но остановился, очумело рассматривая свой номер. «Свой?» «Ну, вероятно, это все-таки был его номер, раз он здесь спал. Вот только не влипнуть бы с пьяну в историю. Как назывался тот старый советский фильм «С легким паром»? Но это только в кино герой так легко отделался». «Дон на гветах!» Олег подскочил к двери и щелкнул выключателем. «Блинская погода. Хвое состояние, по-немецки». Вспыхнула люстра под потолком. «Шайсе!» «Дерьмо, по-немецки». Почудится же такое. Разумеется, это был его номер, его вещи, и его бутылка коньяка стояла на комоде перед зеркалом. Олег еще раз чертыхнулся и подошел к комоду. Да, у него все-таки хватило присутствия духа сделать несколько жадных глотков коньяка прямо из горлышка и, отставив бутылку, вернуться к кровати. Там он все-таки закурил, медленно, неторопливо, как будто специально испытывая свои нервы на прочность. Руки, эти руки, что характерно, не дрожали. Ицкович вытянул перед собой правую руку и выпустил дым из ноздрей. Рука, сильная, с длинными крепкими пальцами, каких у него отродясь не было, с ухоженными, хорошо еще что не покрытыми лаком, ногтями. «Хорошенькое дело», — Олег хмыкнул в нос и снова подошел к зеркалу. Из глубины зазеркалья на него смотрел совершенно другой человек. Но Ицкович этого незнакомца знал, вот в чем дело. Этого молодого мужчину звали Баст. Но так его, разумеется, называли только близкие друзья и родственники в Баварии. Официально же его звали Себастьян Шаунбург, или доктор Шаунбург, или Себастьян Риттер фон Шаунбург, что, скорее всего, и являлось его настоящим именем. Однако дело было куда как заковыристее, если вы способны понять, о чем идет речь. И все потому, что в зеркале отражался, конечно, Себастьян фон Шаунбург собственной персоной. Но смотрел на него голубыми глазами Баста совсем не этот баварский дворянин, а израильский психолог Олег Ицкович. И вот это уже было, как говорится, что-то особенное. «Я брежу?» — спросил себя Ицкович, но уже знал, что это не бред и не сон. И главным доказательством этого факта, как ни странно, являлось то, что он взял, наконец, полный контроль над телом и психикой парня, что отражался сейчас в зеркале. Разумеется, это он, Риттер Хренов. Еще пару минут назад активно засорял голову Ицковича немецкими идиоматизмами, которых Олег в жизни не знал. Нет, увы, это не сон. Сон, возможно, был накануне, вернее, ночью, когда, накушавшись в волю, усталые и веселые, они возвращались в гостиницу, сиречь на набережную Херенграхт, дом номер 341, где размещался вполне себе аутентичный амстердамский отель «Амбассад». Теперь, просматривая этот сон заново, Олег отметил замечательное настроение, которое вдруг снизошло на всех троих. И дело было не только в злоупотреблении крепкими напитками. Что-то еще повлияло и на Степу, и на Витю, и на него самого. Что-то такое было растворено в сыром холодном воздухе. Вероятно, это был Грасс. Грустно усмехнулся Олег и подмигнул отражению, у которого, судя по виду, характер был нордический, выдержанный и который... Грасс — травка, то есть марихуана, по-английски. Самое смешное, подумал он с тоской, что Юлиан Семенов, по-видимому, уже родился, и папу его, Сему Ландреса, еще не посадили. А вот Баст фон Шаунбург имел массу порочащих его связей, хотя и бывал иногда беспощаден к врагам Рейха. Как говорится, «noblesse oblige» положение офицера СД действительно обязывало. Да, дела, ночь была. А вот эту песню сочинить еще не успели. Ицкович подошел к окну и отдернул штору. Канал был, причем был там, где положено. И дома те же самые стояли на своих местах. Исчезли только антенны и тарелки спутникового телевидения, и машин припарковано вдоль канала на удивление мало, да и те больше похожи на экспонаты выставки технических раритетов. Но как это возможно? Первым порывом было, что вполне естественно, бежать и кричать «Гевальд!». Но, к счастью, у Ицковича всегда были хорошие тормоза. Он экзамены в школе и университете сдавал на раз только потому, что в критический момент всегда успокаивался и впадал в состояние какой-то холодной отстраненности. Когда на все происходящее вокруг смотришь как бы со стороны и реагируешь не сразу, а погодя, но на самом деле действуешь в режиме реального времени, только не дуриком и не с кондачка. Вот и сейчас он сначала постоял у окна, прижавшись разгоряченным лбом к холодному стеклу, постоял, подышал, с силой протягивая воздух сквозь зубы, Поглазел на унылый городской пейзаж, затем, не торопясь, даже как-то лениво, закурил этот чертов жетан и пошел искать бритвенные принадлежности. Разумеется, никакой электробритвы в вещах Немчура не оказалось. Зато у Нибелунга имелся кожаный НССР со всякой хитрой мурой. Похожую Олег видел в действии лет 30 с гаком назад, не считая кино, когда вот так же и даже чуть ли не такой же золингеновской бритвой брился его покойный отец. А вот Ицкович опасной бритвой пользоваться не умел. Но, как вскоре выяснилось, немец в нем окончательно не умер, а лишь отступил в тень. Как только понадобился, так сразу и выскочил чертиком из табакерки и, не мешая Ицковичу думать о насущном, споро побрил свою арийскую физиономию и даже не порезался ни разу. Как там было в анекдоте? Ехидная мысль не отпускала в течение всего процесса. «Мужик, я тебя не знаю, но я тебя побрею». «Гуд», — сказал Ицкович вслух, изучив результаты совместных еврейско-немецких усилий. «Я бы даже сказал «зергуд», как думаешь?» Но гитлеровец молчал или не хотел говорить с унтерменшем, или ему речь от ужаса отбила. «А если я спятил?» — спросил у отражения Олег, машинально одеваясь. «Ну что ж, тоже, между прочим, вариант. Шизофреники, как известно, вполне уверены в объективности той альтернативной реальности, в которой пребывают, но Олег предположил, что в этом случае и стиль мышления у него был бы несколько иным. Но тогда что? Вот так взял и провалился в 1936 год? Получалось, что именно так. Взял и провалился на 74 года, подсчитал Ицкович. Возникал, правда, вопрос, один ли он сиганул из только что наступившего 2010 года в 1 января 1936, или мужики упали вместе с ним. Однако Олег предпочел об этом дальше не думать. Исходить следовало из худшего, то есть из предположения, что он здесь один и навсегда. Олег тщательно завязал галстук, застегнул пиджак и остановился посередине комнаты, задумавшись. «Ну и куда вы собрались, господин фон Шаунбург? По бабам или в гестапо письмецо тиснуть?» И тут до Ицковича наконец дошло. Собственно, бабы этого обормота, что достался Олегу в качестве костюмчика, совершенно не интересовали. Даже воспоминания о знакомых женщинах были у Баста какие-то усредненные, серые и как бы приглушенные, без ярких деталей, на которые так щедра память самого Ицковича. А вот молодых парней и подростков в доставшемся Олегу каталоге было, прямо скажем, многовато, при том, что все они чуть ли не из одного полена тесаны. «Да он же гомик, этот фашист!» С ужасом понял Олег и начал лихорадочно проверять память Баста на предмет «сами знаете чего», а заодно и собственные реакции на личные воспоминания обоих. Но, к счастью, все оказалось не так страшно, как показалось вначале. Баст, сукин сын, так ни разу и не привел свою пагубную страсть в действие. Боялся, видно. А вот воспоминание о том, как пару недель назад господин рыцарь исполнял свой супружеский долг, заставило покраснеть даже циничного Ицковича. И не только покраснеть. «Ну, хоть что-то», — с облегчением решил Олег, почувствовав шевеление в штанах, и тут же осознал, какой подарок сделала ему судьба. Ведь теперь ему снова 26, и он крепок телом и хорош. Ведь хорош — собой. И что такое одышка, даже при том, что смолит напропалую жетан и Lucky Strike, знать не знает, и про то, что живот может мешать видеть собственные гениталии, даже не догадывается. «Это в активе», — остановил он себя, подходя к комоду и в очередной раз прикладываясь к бутылке. А в пассиве? В пассиве, как ни крути, оказалось куда больше потерь, чем того, чему можно порадоваться. Ицкович даже зубами заскрипел от боли, сжавшей вдруг сердце. Ударило в виски, хотя немецкое это тело даже не предполагало, что ему может стать так худо. «Твою мать!» Но кричи, не кричи, а делать нечего. Выходило, что он исчез из своего мира, одновременно исчезнув и из жизни собственных жены и детей. Что они подумают, когда станет известно, что он пропал в этом грёбаном Амстердаме? Как будут горевать? Как жить без него? Господи. А он? Как он проживет без того, чтобы не поболтать хотя бы и по телефону с дочерью, не сходить в сауну со старшим сыном или обсудить литературные новинки с младшим? И потом... Ну да, на дворе 36-й год. Еще пара более или менее мирных лет и... Его либо шлепнут какие-нибудь английские шпионы, либо свои же немцы, потому как не сможет же Олег Семенович Ицкович служить верой и правдой бесноватому фюреру. Или сможет? Памятью немца Олег хорошо помнил Адольфа и не его одного. В голове у Баста сидел практически весь их зверинец. Нет, это исключено. Не говоря уже о том, что Ицкович чувствовал по отношению к гитлеровской Германии, как еврей, бывший гражданин Советского Союза и просто как человек, имеющий именно ту биографию, которую имел Олег, он не мог забыть, что в июле 41-го свой первый бой принял его собственный отец, капитан Ицкович. А в августе, нет, кажется, все-таки в сентябре, на фронте была уже и его мама. И это не считая других родственников, погибших и выживших, из которых можно сформировать целое отделение, и еще тех многих и многих, кто погиб в ямах и противотанковых рвах Белоруссии. Ну и что же мне делать? Вопрос не праздный, но и ответить на него сходу затруднительно. Первая мысль — бежать. В принципе, вполне реально. Денег сколько-то есть, на первое время хватит, а потом... А потом суп с котом. Почти зло остановил себя Ицкович. Проблемы следует решать по мере их появления, а не все скопом, да еще и заранее. Ну да, билет на пароход и через 2 недели или сколько тут плыть. Здравствуй, страна неведомая, Аргентина, Бразилия, Парагвай какой-нибудь. И испанский он знает сносно. Мысль была не лишена изящества, так сказать. Опыта и наглости немца должно хватить, чтобы раздобыть документы и натурализоваться, а деньги? Ну, деньги можно украсть или заработать. Одним гипнозом можно прожить, особенно если дурить головы малообразованным латино рассказами о магии и боговнушенном даре. Ведь кто не поверит человеку с такой внешностью? А здесь, в это время... К сожалению, и это тоже была самая что ни на есть правда. Он-то может выжить хоть здесь, хоть там, но вот другие, много других... не выживут. Война стоила Европе 55 миллионов, и половина из них советские, и 6 миллионов евреи. В одиночку против всех?